Глава 10. Спрятавшись среди ветвей плакучей ивы, на поросшем травою склоне над кладбищем, птица-пересмешник издавала пронзительные вопли, видимо, чтобы защитить свою территорию от вторжения чужаков. Обычно эти звуки, хотя они и предназначались для отпугивания других птиц, казались Энн даже приятными, но в мертвой тишине ночи раскатистый свист, треск и уханье неприятно дергали ее нервы. Где-то в отдалении другой пересмешник тоже сыпал угрозами. Даже птицам не дано было жить в мире. Пробираясь сквозь высокую спутанную траву, Дженсен подняла фонарь, а другой рукой указала направление. «Том сказал, что мы можем найти его вон там, внизу». Взмокшая после долгой быстрой ходьбы, Энн вгляделась в темноту. Она не могла сообразить, что затеял пророк. За время, что она его знала, он никогда не делал ничего подобного. Бывало, он чудил, но совсем в другом духе. Он был уже не молод и, если подумать, должен бы избегать преждевременных визитов на кладбище. Энн двинулась следом за младшей сестрой Ричарда по склону холма, стараясь не отставать. Казалось, они шли уже половину ночи, и бывшая аббатисса совсем запыхалась. Энн не знала о существовании этого кладбища, затерянного среди необитаемых пустошей. Она жалела, что не прихватила с собой еду, оставленную на тарелке в комнате. «Ты уверена, что Том еще там?» Дженсен снова оглянулась через плечо. «Должно быть. Натан поставил его сторожить». «Зачем? Прогонять других похитителей скелетов?» «Не знаю, может и так», — сказала Дженсен, слегка усмехнувшись. Энн не очень-то умела смешить людей. Она была мастерицей доводить их до дрожи в коленках, но с юмором у нее дело обстояло неважно. Хотя, пожалуй, кладбище темной ночью было не лучшим местом для шуток. Зато для дрожи в коленках здесь имелись все условия. «Может быть, Натану просто нужна компания?» – предположила Энн. «Не думаю, что дело в этом». Дженсен нашла дыру в ограде, окружающей обитель усопших, и пролезла в нее. «Натан попросил меня привести вас сюда, а Тома посторожить и обойти все кладбище. Наверное, чтобы убедиться, что вокруг нет никого незнакомого». Натан любил командовать. А чего еще можно ждать от Рала, владеющего магическим даром? Весьма вероятно, все это затеяно лишь за тем, чтобы заставить Дженсен, Тома и Энн суетиться, исполняя его приказы. У пророка имелась склонность к театральным эффектам, а кладбище способствовало созданию драматического настроения. На самом деле, Энн была бы счастлива, если бы все свелось к очередной дурацкой выходке Натана. К сожалению, сосущее ощущение под ложечкой подсказывало ей, что простым и безобидным фарсом сегодня не обойдется. На протяжении многих столетий их знакомства Натан бывал скрытным и обманщиком, порою даже опасным. Но никогда он не преследовал злых целей, хотя это и не всем казалось очевидным. Очень часто во времена своего заключения во Дворце Пророков он испытывал терпение сестер, доводя их до того, что они орали и рвали на себе волосы, но не проявлял ни злобы, ни презрения к обычным людям. Ему была свойственна врожденная ненависть к тирании и почти детская любовь к жизни. Сердце у Натана оставалось добрым при всех его выходках. Почти с самого начала, несмотря на тяжелые обстоятельства, он стал другом и союзником Энн против владетеля, стараясь не допустить его к власти в мире живых и не давая слугам зла чинить произвол. Он много сделал, чтобы остановить продвижение Джеганя. А главное, именно он первым показал ей предсказание о Ричарде за 5 столетий до того, как мальчик появился на свет. Энн поймала себя на том, что предпочла бы находиться в менее темном месте, и уж точно не на кладбище. И чтобы у Дженсен были ноги покороче и меньше прыти. Вдруг до Энн дошло, зачем Натан хотел, чтобы Том посторожил и убедился, что вокруг нет никого незнакомого, как выразилась Дженсен. Местные жители, люди Пандакара, как и Дженсен, от природы не имели даже крупицы магии. Они были лишены той бесконечно малой искры дара Создателя, которой обладали остальные люди в мире. Все, кроме них, знали о реальности и природе магии, Но для бандакарцев магия не существовала. Отсутствие этого врожденного стихийного зерна дара приводило не только к тому, что эти люди были нечувствительны к воздействию магии. Взаимодействовать с тем, что для них не существовало, они не могли, и тем самым становились невидимыми для магической силы. Это качество передавалось потомству, даже если дара был лишен только один из родителей. Ради сохранения магических способностей у рода человеческого, таких людей в старину изгоняли из общества. Решение бесспорно жестокое, но благодаря ему дар сохранился, а иначе магия давным-давно прекратила бы существование. Поскольку пророчества основаны на магии, люди, лишенные дара, ускользали также и от взгляда предсказателей. Ни в одной из книг ни слова не говорилось о них, о будущем человечества и магии после того, как Ричард нашел этот народ и покончил с его изоляцией. Что теперь будет, неоткуда было узнать. Энн полагала, что Ричард не мог поступить иначе. Свою связь с пророчеством он воспринимал без восторга. Что бы там про него ни говорилось, Ричард то и дело отказывался считаться с предопределением. Он верил в свободную волю. Смутно представляя себе понятие детерминизма, он не желал ознакомиться с ним поглубже. Все сущее в мире, в особенности в мире магии, должно находиться в равновесии. В этом смысле своеволие Ричарда служило противовесом пророчеству. Он был стержнем целого водоворота сил. Касаясь Ричарда, пророчество пыталось предсказать непредсказуемое, и все же это следовало пытаться сделать. Хуже всего было то, что свободная воля Ричарда делала его темной картой в раскладе даже тех пророчеств, которые касались его лично. Он представлял собой хаос среди бесчисленных путей, беспорядок среди системы устойчивых связей. Он был прихотлив и непредсказуем, как молния, но все же он прислушивался к истине и руководствовался разумом, а не капризами или случайностями, и вдобавок не был склонен к произволу. Каким образом ему удавалось вносить хаос в пророчество и в то же время вести себя разумно, было для Энн загадкой. Бывшая аббатисса очень беспокоилась о Ричарде, потому что такие противоречия в личности, владеющего даром, могли привести к безумию, а человек в таком состоянии не способен возглавить силы света. Но все эти соображения относились к области чистой науки. Важнее всего сейчас, не теряя времени, удостовериться, что он вступил на путь, предначертанный пророчествами, и проследить, чтобы он не уклонился от своей судьбы. И если они опоздают, если он подведет, тогда все будет потеряно. Сообщение Верны маячило в глубине сознания Энн, словно тень смерти. Том, заметив издали свет их фонаря, бросился навстречу, приминая высокую траву. «А, вот и вы, Энн!» — воскликнул он, выскочив из темноты. — Натан будет счастлив, что вы наконец прибыли. Пойдемте, я покажу, куда идти. Ей хватило даже беглого взгляда в слабом желтоватом свете фонаря, чтобы заметить неподдельную тревогу на лице Тома. Рослый тхарянец повел их между рядами округлых могильных холмиков, обведенных кругами из камней. Наверное, эти могилы были поновее прочих, потому что дальше, насколько могла видеть Энн, не было ничего, кроме высокой травы, скрывшей и камни, изглаженные временем холмики. В одном месте виднелись небольшие гранитные надгробия, сильно выветренные, видимо, самые древние. От тех могил, которые когда-то были отмечены только досками с вырезанными на них именами, не осталось вообще ничего, и большая часть кладбища выглядела просто как зеленый луг. «Ты не знаешь, что это за здоровенные насекомые, те, что так шумят?» — спросила Дженсен у Тома. — Точно не скажу, — отозвался Том. — Никогда прежде таких не встречал. Они вдруг взялись откуда-то все сразу. — Это цикады, — просветила их Энн, улыбнувшись про себя. «Что, — Что-что? — переспросила Дженсен, нахмурившись. — Цикады. О них вам неоткуда было узнать. Когда они последний раз выводились, ты, наверное, была еще младенцем и ничего не могла запомнить. Жизненный цикл этих цикад, так называемых красноглазок, 17 лет. 17 лет? Удивилась Дженсен. Вы хотите сказать, что они появляются один раз в 17 лет? «Да, неукоснительно. После того, как самки спарятся с этими шумными молодцами, они отложат яйца на тонких веточках деревьев. Когда личинки выведутся, они упадут с деревьев и зароются в почву, чтобы появиться лишь спустя 17 лет и прожить свою короткую взрослую жизнь». Дженсен и Том, бормоча что-то в большом удивлении, без остановки шли дальше по кладбищу. Энн почти ничего не видела, кроме огонька, мерцающего на фонаре Дженсен, до темных силуэтов деревьев, чьи ветви покачивались в такт легкому дыханию влажного ветерка. Хоры цикад гремели в темноте, не умолкая ни на минуту. Энн попробовала при помощи Хань проверить, нет ли поблизости еще кого-нибудь, но не обнаружила ни единой живой души, кроме Тома и где-то на расстоянии еще одного человека, наверное, Натана. Дженсен, лишенную дара, при помощи Хань она обнаружить не могла. У Ричарда и Дженсен был общий отец, Даркен Рал. Рождение лишенных дара потомков, таких как Дженсен, было непредсказуемым и случайным побочным эффектом той магической сущности, к которой принадлежали все носители дара из дома Ралов. В древности, когда такие случаи участились, неодаренных отпрысков этой семьи, как и прочих подобных, отправляли в край забвения, Бандакар. Но впоследствии всех детей лорда Рала, лишенных дара, стали просто предавать смерти. В отличие от всех прежних владык из дома Рал, Ричард обрадовался, обнаружив, что у него имеется сестренка. Он ни за что не допустил бы ее убийства. Более того, он счел, что ни ей, ни другим лишенным дара нельзя запрещать жить, где вздумается. Хотя Энн уже долго жила среди этих людей, она все еще не привыкла к их особенностям и ориентировалась трудом. Даже когда кто-то из них стоял прямо перед нею, чувства Энн уверяли ее, что там никого нет. Это была своего рода слепота, и она вызывала мучительное ощущение потери врожденной способности, которая, казалось бы, не должна исчезнуть никогда. Дженсен приходилось широко шагать, чтобы не отставать от Тома, а Энн вовсе перешла на рысцу. Наконец, они приблизились к небольшому бугорку, на котором вырисовывался из темноты каменный памятник. Свет фонаря упал на одну сторону прямоугольного основания, высотой чуть больше Энн, но ниже Дженсен. Грубый камень был весь изъеден временем и непогодами. Если его когда-либо полировали, то от этого не сохранилось и следа. Но в квадратных углублениях на боковых сторонах еще уцелела вычурная каменная резьба. Свет падал на потемневшую выщербленную поверхность, покрытую пятнами желтовато-зеленого лишайника. Внушительное основание венчало вырезанная из камня урна со свисающими сбоку побегами виноградной лозы. Виноград был любимым лакомством Натана. Том обошел вокруг памятника, и Энн с изумлением обнаружила, что один из прямоугольных блоков выступает из ряда. Из-под него сочился слабый свет. Оказалось, что весь памятник был сдвинут в сторону, а там, где прежде находилось его основание, виднелись крутые каменные ступени, уходящие под землю, туда, где мерцал источник света. Том многозначительно покосился на ступеньки. «Он там, внизу». Дженсен слегка наклонилась и заглянула в глубину. «Натан внизу? Под этими ступеньками?» «Боюсь, что да», — вздохнул Том. «А что это за место?» — спросила Энн. Том виновато пожал плечами. «Понятия не имею. Я даже не знал, что тут есть такое, пока Натан не указал мне, где искать. Он велел направить вас к нему, как только вы появитесь. Сильно настаивал. При этом он не хочет, чтобы кто-нибудь еще узнал про это открытие. Стой, — говорит, — и следи. Отгоняй, если кто-то сюда заявится. Хотя, честно, я не думаю, чтобы сюда и днем люди ходили, а уж тем более ночью. Жители Бандакара не особо любят приключения». «Чего не скажешь о Натане», — пробормотала Энн и, погладив мускулистую руку Тома, добавила. «Спасибо тебе, мой мальчик. Сделай все, как сказал Натан. Покарауль, а я спущусь и погляжу, что происходит». «Я с вами», — сказала Дженсен.